Глава 36. Поняла, что успокоиться не могу. Не могу туда вернуться. Туда, где он. Слезы сами собой бежали из глаз, смазывая к чертям собачьим весь макияж. Спустя минут 10 в дверь постучали и потянули ее на себя. Я обернулась и увидела Марата. «Ты куда пропала? Ушла и с концами». «Так, ангел!» Нахмурился он и развернул меня к себе за плечи. «Почему ты плачешь? Кто тебя обидел так? Тебе вредно так переживать». «Я не пойду туда, Марат!» Вцепилась я в его пиджак ледяными пальцами и рыдала. «Не заставляй меня идти!» «Да что случилось, черт возьми?» Поднял брови вверх Марат. «Ты можешь объяснить нормально? Ты знаешь Матвеева? После встречи с ним сама не своя стала». «Да», — проглотила я очередные слезы и опустила глаза. «Знаю. Даже больше, чем ты думаешь». «Он что, твой бывший, что ли?» — спросил Марат, поняв, что я имела в виду, но не до конца. Вряд ли он мог представить себе, какой ужас я пережила. «Нет, он...» — попыталась я начать, но язык не поворачивался рассказать. «Смотри на меня», — слегка тряхнул меня за плечи Марат. «Прекрати рыдать. Скажи мне, что он тебе сделал? Я эту суку в порошок сотру. Что он сделал?» «Но ведь он твой, возможный, инвестор...» Проговорила я сквозь рыдание. «Да плевать! Ты мне важнее денег! Я же говорил уже! Рассказывай!» Я молча продолжила глотать слезы. Не могу я о таком говорить, тем более с ним. «Если узнаешь, ты не женишься на мне. Бросишь». «Что за бред еще?» Еще больше нахмурился Марат. «Я не брошу тебя. Я тебя люблю. Ты с ним спала или что? Чего ты так испугалась?» «Я не совсем...» Закусила я губы. «Как это понимать?» Снова ничего не понял Марат. «Мы с тобой одна семья теперь, Лина. У нас не должно быть секретов друг от друга. Расскажи мне, чтобы я не додумывал сам, какая бы ужасная правда ни была». Опустив голову, я коротко пересказала ему историю своей модельной карьеры. Какая я была красивая, но доверчивая и наивная дура. Как меня обманул мой парень и менеджер в одном лице. Сыграл роль моего сутенера, сделав меня проституткой для Матвеева, как Матвеев наедине мне угрожал расправой, если я не соглашусь раздвинуть перед ним ноги. Марат напряженно слушал и пребывал одновременно в шоке и в холодной ярости, которая волнами расходилась по всему тесному помещению уборной. Когда рассказ кончился, я замолчала и снова заплакала, закрыв лицо ладонями, потому что вспомнила о своем унижении, потому что теперь Марат будет считать меня грязной шлюхой. Но я ведь не сама на это пошла. Меня вынудили. «Сука, сука, сука!» Замолотил вдруг он кулаками по кафелю, едва не разбив и его, и кулаки. Я закрыла голову руками и еще горше заплакала. «Это все... Он идет. Он не будет с такой испорченной, как я». Однако через минуту я ощутила, как мои руки убирают от лица. Марат смотрел на меня. Его ресницы были мокрыми. Он почти плакал. За меня? Ему настолько больно? «Больше никто не обидит тебя», — твердо сказал он мне в глаза. «Никогда. Дашь мне имя второго. Я оплачу им по счетам. Они пожалеют, что сделали это. Ублюдки! Твари!» «Марат, не надо», — попросила я, осмелившись дотронуться до его рук, которыми он держал меня за лицо. «Не надо никого наказывать. Просто скажи мне, что я тебе не противна после всего этого». «Девочка моя!» Притянул он меня к себе на грудь, стал успокаивающе для нас обоих гладить меня по спине. «Ты такое пережила. Это самое страшное, что может случиться с женщиной. Ты не должна винить себя. Твоя вина лишь в том, что ты такая красивая, что мужчинам сносит башню. Виноваты только эти ублюдки, что позволили себе так мучить тебя и издеваться. Хорошо, что вообще не убили». «Ты не считаешь меня шлюхой?» «Нет. Ты что, милая?» Нахмурился он. «Ему больно вместе со мной. Я чувствую». «Шлюхи идут на это осознанно. Ты не виновата ни в чем, маленькая моя». «И ты не передумал на мне жениться?» «Ни в коем случае. Я, наоборот, намерен этим заявить всему миру, что ты больше не одна. Никто больше не посмеет даже подойти к тебе. Потому что каждая собака в подворотне будет знать, что ты со мной. Что ты под моей защитой. Нам надо забыть. Забыть об этом. Мы больше никогда не будем говорить об этом. Мы забудем. Все будет хорошо». От его слов по моим щекам снова побежали соленые дорожки. Теперь уже от облегчения, что он не считает меня прокаженной. Марат стер пальцами мои слезы. «Не плачь, девочка моя!» Он снова прижал меня к себе так, словно я самое ценное, что есть для него в этом мире. После Алиски и бабули, конечно. «Ты для меня самая лучшая, самая красивая, самая желанная. Мама моих детей, любимая женщина. Мне все равно, что было до меня. Я принимаю тебя такой, какая ты есть, с прошлым. Но мы будем смотреть только в будущее. А там нас с тобой ждет только хорошее. У нас скоро свадьба. Мы полетим на острова вместе с нашей доченькой, такой же красавицей, как ее мама. А потом у нас родится сынок. Все будет хорошо». «Правда?» — хлюпнула я носом. На душе стало намного спокойнее. В руках Марата я чувствовала себя в безопасности. Он не даст в обиду. Больше никакой Матвеев ко мне никогда не подойдет. Марат прикроет меня своей спиной. Меня и наших детей. «Правда?» — ласково провел он пальцами по моей щеке. «Вот почему ты так сторонишься мужчин. Из-за этих уродов. Теперь я все понял». «Что все?» «Все, Лина. Все о тебе. Поехали домой». «А инвесторы?» «Да в жопу этих инвесторов! У меня жена плачет.